Глава первая. Рождественский вечер. Целый день накануне Рождества детям доктора Штальбаума было запрещено входить в гостиную, а также в зал, где для них наряжалась елка. Фриц и Маша сидели, съежившись в уголке детской. Темнело. Им становилось немного страшно, потому что в этот вечер, по обычаю, свечей в комнатах не зажигали. Фриц шепотом рассказывал своей 7-летней сестренке, что он с раннего утра слышал в запертых комнатах шум, беготню и легкое постукивание, что в сумерки через заднее крыльцо в комнаты прокрался маленький человек с большим ящиком в руках. И он точно знает, что это крестный Дроссельмейер. Маша очень обрадовалась этому известию, захлопала в ладоши и вскричала. «Вот это отлично! Я уверена, что крестный сделал для нас хорошенькую штучку!» Советник Дроссельмейер был очень некрасив собой. Маленький, худой, с морщинистым лицом. Волос у него не было, и он носил прекрасный белый парик. К тому же правый глаз у него был постоянно залеплен черным пластырем. Крестный был большой искусник. Он не только умел чинить часы, но даже сам их делал. Когда в доме Штальбаума портились часы и переставали бить, то тотчас же посылали за Дроссельмейером. Он приходил, снимал парик и желтый сюртучок, подвязывал голубой фартук и так сверлил острыми инструментами внутри часов, что маленькой Маше становилось их жалко. Однако часам это ни малейшего вреда не причиняло. Напротив того, они оживали и принимались весело тикать и бить, чему все очень радовались. Дети любили крестного также и за то, что он всегда приносил им в кармане какую-нибудь хорошенькую вещицу. То человечка, который мигал глазами и шаркал ножкой, то табакерку, из которой выпархивала птичка, то еще что-нибудь. К Рождеству же он всегда приготовлял им красивую затейливую вещь, которую потом папа с мамой брали к себе на сохранение. «Ах, как бы узнать, что нам сегодня подарит крестный!» — нетерпеливо воскликнула Маша. Фриц уверял сестру, что в этот раз крестный непременно подарит крепость, где учатся и разгуливают солдатики, потом явятся неприятельские солдаты и захотят ее взять, а солдатики в крепости станут стрелять из пушек. «Нет-нет», — перебила Маша, — «крестный рассказывал мне про красивый сад. В нем большое озеро, а на озере плавают чудесные лебеди в золотых ожерельях и распевают хорошенькие песенки. Из сада выходит к озеру маленькая девочка, манит лебедей и кормит их пряниками». «Лебеди не едят пряников», — возразил Фриц. «Да крестный не может сделать целый сад. Я не люблю его игрушек, потому что их только нам показывают, а потом сейчас же отбирают. То ли дело подарки папы с мамой. Те по-настоящему наши, и мы можем делать с ними что угодно». Дети начали соображать, какие подарки они получат на этот раз от родителей. Маша сказала, что ее большая кукла совсем испортилась, сделалась неловкой, падает каждую минуту на пол и обколотила себе весь нос. Ругаешь ее, ругаешь, а она все равно не исправляется. Затем Маша припомнила, что мама улыбнулась, когда она восхищалась маленьким зонтиком своей подруги Гретхен. Фриц жаловался, что в его конюшне не хватает хорошей рыжей лошади, а в войске совсем нет кавалерии, и что папе это очень хорошо известно. Между тем в детской совершенно стемнело. Фриц и Маша крепко прижались друг к другу и боялись продолжать разговор. Им казалось, что вокруг них шелестят чьи-то легкие крылышки, и слышится далекая, чудесная музыка. В эту минуту раздался серебристый звон колокольчика. Динь-динь-динь. Двери распахнулись, и из зала хлынул такой поток света, что дети замерли от восторга в дверях. «Ах, как красиво! Ах, какая прелесть!» — прошептала, не двигаясь и не отрывая глаз от елки, Маша. Фриджи от восхищения несколько раз подпрыгнул очень высоко и весьма удачно. И действительно, было-таки чему порадоваться. Посреди комнаты стояла высокая стройная елка, на ветвях которой висело множество золотых и серебряных яблок, миндаля в сахаре, пестрых конфет и разных других лакомств. Но лучшим украшением чудесного дерева были разноцветные маленькие свечки, блестевшие в его ветвях, как звездочки, и ласково приглашавшие детей поскорей полакомиться вкусными конфетами и сочными плодами. Вокруг елки было разложено так много прекрасных подарков, что у детей просто разбежались глаза. Маша увидела прелестных кукол, новенькую посуду и одну особенно красивую вещицу — шелковое платьице, изящно убранное пестрыми лентами. Оно висело отдельно на тумбочке, и Маша могла рассматривать его со всех сторон. «Ах, какое хорошенькое платье!» — воскликнула девочка. «Мне, наверное, позволят его надеть?» Фриц, между тем, уже несколько раз рысью и галопом проскакал вокруг елки на рыжей лошади, которая оказалась привязанной за повод к столу. Слезая с нее, он серьезным видом сказал: «Лошадка не дурна, но совершенно не объезжена. Придется мне с ней позаниматься». И потом принялся осматривать новый эскадрон гусар в красных золотом мундирах, вооруженных серебряными саблями и сидящих на белоснежных лошадях. Немного успокоившись, дети принялись рассматривать лежавшие тут же прекрасные книги с картинками, как снова раздался звон колокольчика. Они знали, что теперь им будет показывать свой подарок крестный, и весело побежали к загороженному ширмами столу. Ширмы тотчас же были раздвинуты, и вот что увидали дети. На зеленом лугу, усеянном пестрыми цветами, стоял великолепный игрушечный замок с зеркальными окнами и золотыми башенками. Вокруг зазвенели колокольчики, двери и окна замка растворились, и дети увидали, как по залам разгуливали крошечные кавалеры и нарядные дамы с длинными шлейфами и в шляпах с перьями. В среднем зале замка, ярко освещенным множеством маленьких свечек в серебряных люстрах, танцевали под музыку колокольчиков дети в коротеньких юбочках и курточках. В одно из окон замка часто выглядывал какой-то господин в зеленом плаще, кивал головой и исчезал. А сам крестный Дроссельмейер, величиной с папин палец, выходил из двери замка и снова входил в нее. Фриц облокотился на стол, долго смотрел на красивый замок с танцующими и прогуливающимися фигурками и, наконец, сказал: «Крестный, позволь мне войти в твой замок». Крестный отвечал, что этого сделать никак нельзя. Разумеется, он был прав, так как со стороны Фрица глупо было желать войти в замок, который вместе с золотыми башенками был ниже его роста. Фриц и сам понял это, немного погодя, и, видя, что кавалеры и дамы все так же расхаживают, дети все так же танцуют, человек с зеленым плащом все выглядывает из окна, а крестный все выходит из двери, Фриц нетерпеливо вскричал. «Крестный, выйди-ка из той верхней двери!» «Нельзя, милый Фриц, — возразил крестный. — Ну так пусти погулять с остальными зеленого человечка, который все выглядывает из окна. И этого нельзя. Ну пусть выйдут из замка дети, я хочу взглянуть на них поближе. — Ничего этого нельзя, — сказал с досадой Дроссельмейер. — Как механизм устроен, так все и должно оставаться. — Да, вот оно что! — разочарованно протянул Фриц. — Ну, крестный, если твои крошечные разодетые штучки в замке ничего больше не могут делать, так он ничего не стоит. Вот мои гусары так молодцы. Они скачут во все стороны, как я захочу, а не заперты в одном месте. С этими словами он побежал к столу под елкой и заставил свой эскадрон скакать в разных направлениях, рубиться саблями и стрелять. Маша тоже потихоньку отошла от замка, потому что и ей скоро прискучили прогулки и танцы куколок в замке. Но она была очень добрая девочка и не хотела показывать это явно, как Фриц, чтобы не огорчить крестного. Но Дроссельмейер, заметив, что и Машу не интересует так искусно сделанный им замок, сказал с заметной досадой, что дети еще очень малы, ничего не понимают в искусстве, и что он сейчас же унесет свой замок домой. Тут, к счастью, к игрушке подошла мама и попросила показать ей искусный механизм из разных колесиков, которым приводились в движение фигурки. Тогда крестный разобрал замок по частям, все объяснил, вновь собрал, после чего опять повеселел и подарил детям несколько коричневых кавалеров и дам с золотыми лицами, руками и ногами. Хотя эти фигурки не могли похвалиться красотой, но от них так вкусно пахло шоколадом, что детям они чрезвычайно понравились, почему и прожили весьма недолгое время.